Слово «завет» в основном означает контракт или договор, заключенный между двумя сторонами, связывающих их вместе обязательствами, которые обыкновенно служат для пользы. Когда завет употребляется согласно с Библией в отношении между Богом и человеком, он означает благосклонное обязательство, в которое вступил Бог ради пользы и благословения человека. И более определенно для тех людей, которые на основании веры приняли Богом данные обетования и которые посвящают самих себя обязательствам, которые включаются в обязательстве или завете. Общая характерная особенность слова «завет», употребляемое в Ветхом Завете, есть его неизменный и постоянно связывающий характер. Личности или группы, вступившие в завет, обязались исполнить их соответствующие обязательства под угрозой божественного наказания в случае намерения уклониться от его требования. Когда одна сторона, вступившая в завет или договор, намного превосходит другую в силе или власти, то положение было немного иное. В этом типе завета правитель связывал себя обещанием управлять в лучших интересах его народа и заботиться о их защите против их врагов. В обнародовании Божьих заветов договаривающиеся стороны действительно стояли на совершенно иных условиях. Таким образом, заветы Бога составляют божественное объявление Божьей святости и благословенной воли распространить благословение и благодеяние Его незаслуженной благодати людям, которые готовы были охотно принять их верою, и которые через личное посвящение себя Богу объединились с Ним в полном обязательстве. Типичное выражение этого чудного отношения встречается в повторяемой часто формуле в Ветхом Завете. «И вы будете моим народом, и я буду вам Богом» Иеремия 30:22. Мотивом его, таким образом, принять людей как своих собственных детей Завета является благоволение, которое можно перевести как «любовь Завета». Важно помнить, что отдельные заветы, которые Бог заключил с людьми в различных периодах и обстоятельствах человеческой истории, прогрессивно излагают прообразно вечный завет, завет искупления благодати, заключенный личностями Божества прежде веков, в котором каждая личность приняла на себя часть великого плана искупления, открытого в Библии, Слове Божьем. В этом завете отец дает сына, сын предлагает самого себя без пятна и порока отцу, как действительную жертву, и Дух Святой всецело управляет и укрепляет исполнение этого завета. Очень важным элементом в заветах Божьих является двойной аспект условий и безусловности. Условная форма иногда выражена словами «если вы будете слушаться» Исход 19.5. Безусловная формула подчеркивает Божью верность и способность, выраженную часто словами такими «я поставлю завет мой с вами» Бытие 9.9. Мы замечаем в этом двойном аспекте условности и безусловности две истины. Первая – Божьи обетования благодати представляют постановления, которые Он несомненно исполнит, когда созреют условия для них исполнения абсолютно и независимо от человека. Вторая – личное благодеяние, особенно духовные и вечные благодеяния божественного обетования достанутся только тем, кто проявит истинную и живую веру, подтвержденную благочестивой их жизнью. Например, Божий план от самого начала произвести от Авраама великий народ не может быть расстроенным. С другой стороны, отдельные дети Авраама получат личное благодеяние только, когда они проявят послушание вере, как проявил Авраам. Окончательное благословение и исполнение произойдет во Христе, обетованном семени. Отвергнуть его значит отвергнуть великое Божье обеспечение искупления. В Новом Завете греческое слово, переведенное как «завет», означает больше, чем обыкновенное слово «контракт» или «договор». Оно происходит от корня, означающего «распорядиться своим собственным имуществом». Слово «часто» означало «желание» или «завещание». Когда употреблялось как завет, одна из двух сторон обыкновенно имела превосходство и могла ставить условия соглашения. Таким образом, библейское употребление этого слова означало соглашение, сделанное одной стороной совершенным и полным правом, что другая сторона может принять или отвергнуть его, но не изменить. Вечный завет искупления и благодати Божьей является тогда прогрессивным способом, прообразно изложенным в отдельных временных заветах. Первым заветом по порядку был Едемский завет, обуславливающий жизнь человека до его грехопадения. Адам, как представляющий человека и федеральная глава человеческой расы, был ответственным перед Богом за исполнение содержания и его условий. Адам был ответственным, чтобы наполнять и разрабатывать землю для нужд человека, владычествовать над всем и ограничивать себя. Он должен был воздерживаться как доказательство доверия и послушания от употребления в пищу от дерева познания добра и зла под угрозой наказания смертью. Человек возмутился, как наш федеральный глава. Так мы читаем. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков. Римлянам 5:12. Это закончило диспенсацию или управление невинности. Вторым заветом по порядку был Адамов завет, заключенный с Адамом после грехопадения, как раз перед изгнанием его из Едемского сада. Это безусловный завет, который обуславливает жизнь человека на земле после грехопадения. Многое в этом завете является постоянным в течение всех поколений до возвращения Господа Иисуса Христа. Содержание состоит из проклятия и обетования. Проклятие пало на физического змея, употребленного как инструмент сатаны, и на сатану, змея. Приговор произнесен на жену в умножении зачатия, материнской скорби и подчиненности ее мужу как главе. Приговор на мужа пал в проклятии земли и трудной работой, которая будет его участью. Проклятие пало также на все творение. Основное наказание – смерть духовная, физическая и, в конце концов, вечная. И посреди этой темной картины дано славное обетование, прообразно изображая обеспечение вечного завета, искупления и Божьей благодати. Бытие 3:15 описывает борьбу веков между семенем змея, сатаной и его силами, и семенем жены, Христом и его силами. Семя жены будет ужалено в пяту, то есть на кресте. Семя змея познает истребление его силы посредством поражения его в голову через победу семени жены, то есть Господа Иисуса Христа. Сатана в истории, сразу же следующей за изгнанием человека из Едемского сада, ищет, как помешать Божьим обетованиям, стараясь уничтожить всякое возможное семя или благочестивое потомство. Человек развивается в развращении своей греховной природы до тех пор, пока земля растлилась пред лицом Божьим и наполнила земля злодеяниями. Бог решает уничтожить человека, у которого все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. Бытие, 6 глава, 11 стих и 5 стих. Здесь опять благодать Бога в вечном завете искупления сияет в обеспечении ковчега и завета с Ноем. Этот завет, если Господу будет угодно, рассмотрим с вами в следующей нашей беседе. Находитесь ли вы в ковчеге безопасности, Господи Иисусе Христе? Аминь.